«Друзья», – пробормотал Грошев, – «вы же понимаете, о чем просите. Виктор Сергеевич, при всем уважении, вы неофит, да к тому же вы совсем юны. Озерск окружен разломами, а в сотни километров к востоку и вовсе граничит с адским доменом. Там сосредоточились богатейшие из дворян, многие из которых не ладили с вашим отцом. Я бы порекомендовал выбрать другое место. Чем вас не устраивает, скажем, Таллин? Красивый город с изумительной архитектурой. Еще и от северной столицы недалеко. Я не изменю своего решения», — помотал головой. «Род Беловых в моем лице имеет единственного верного союзника, и он сейчас находится в Озерске. Вдобавок, меня туда влекут обязательства. Простите, но я не могу», — уперся Грошев. «Слишком велик риск гибели рода. Императорское предписание запрещает мне отправлять магов в заведомо опасные для жизни места. Для нашей родины важен каждый одаренный. Ну уж нет, господин управляющий, завалить меня горой указов и манифестов не получится. Мы, демонологи, из другого теста слеплены. Хуже нас в этом плане только юристы. Помнится, в предписании есть оговорка», — обезоруживающе улыбнулся я. «Кажется, в третьем пункте. Управляющий обязан удовлетворить прошение в случае, если одаренный представит доказательства своей должной защищенности. Так ведь там говорится?» «Так», — согласился Грошев. «Но меня защитит род баронов Горских. Его глава любезно согласился приютить меня и мою свиту у себя. Тогда мне нужно письменное согласие барона Горского», — заметил Грошев. «А поскольку, чтобы его получить, вам понадобится все согласовать и обо всем договориться. Полагаю, мы можем встретиться через пару недель и снова все обсудить. Вы как раз обдумаете мое предложение и...» «Вот», — я показал ему медальон связи. Грошев нахмурился и вгляделся в сообщение. Прочитав, откинулся в кресле и вперил в меня недовольный взгляд. Он все еще не хотел подписывать мое назначение. Видимо, даже официальное согласие моего доброго друга не смогло его переубедить. «Эдуард Анатольевич», — вкратчиво сказал я, — «у меня достаточно средств для защиты рода. Недавно мне удалось заключить соглашение с главой рода Медвиновых. Это тот, у которого дом взорвали?» — недоверчиво спросил Грошев. «Именно», — кивнул я. «В это время я находился у него в гостях. Взрыв произвел на Алексея Григорьевича неизгладимое впечатление, и он любезно согласился предоставить мне дополнительную охрану». На лице Грошева отразилось сомнение. Я решил добить его окончательно. «Эдуард Анатольевич, я обещаю вам, что никаких осложнений не будет. Если юстиция начнет задавать вопросы, я забуду о наших разговорах и вообще перестану узнавать вас в лицо. По прибытии в Озерск обещаю прислать вам гостинцы в подтверждение того, что я жив». Подумав, Грошев неохотно шлепнул большую печать и сунул мне документы, но забрать не позволил. Вместо этого он заглянул мне в глаза, хмыкнул и произнес: «Что-то мне подсказывает, что вы не просто выживете, ваше сиятельство, но и преподнесете немало сюрпризов. Удачной службы». Я забрал бумаги и откланялся. Стоило двери затвориться за моей спиной, как завибрировал медальон. Уже зная, кто звонит, прижал стержень пальцем. «Виктор Сергеевич», — донесся оттуда голос Ваньки. «Мы готовы. Операция «Побег из курятника» началась». Глава 8. Я вынырнул во внутренний двор здания. Там уже ждала новая карета, подле которой собрались мои подельники. «Главный вход?» — быстро спросил я. «Они нас не видели», — мотнул головой Ванька. «Все еще ждут, пока мы выйдем». «Отлично», — кивнул я. «Пара минут форы у нас есть. Грузимся». Ванька без лишних слов забрался внутрь. Авдотья Степановна забросила в карету Антипа, а потом залезла сама. Чуть помедлив, я выискал фигуру охранника и махнул ему рукой. Усатый мужик пытливо махнул в ответ и принялся открывать ворота. Через минуту мы уже неслись по кривым улочкам в сторону станции Цепелинов. Извозчика нам предоставили нового, но вот с каретой вышла заминка. У Медвинова не осталось серых, только те, что с гербом рода. «Для людей Азырьева мы будем как огромная красная мишень. Все помнят план?» — спросил я. «Так точно, Виктор Сергеевич», — отрапортовал Ванька. «Помним, милок», — озорно прищурилась бабушка. «МГМ», — качнул головой Антип. «По моим расчетам на нас должны выйти примерно сейчас». Карету тряхнуло, с улицы послышался приглушенный мат извозчика. Дико заржали лошади. «Едут», — крикнул Ванька, глядя в окно. «Вон они». В 300 метрах от нас из переулка вылетела кавалькада всадников. Несколько стрелков мчали во весь опор, а позади грохотала бронированная карета. Первые двое стрелков вскинули карабины и как по команде пальнули по нам. Пули со свистом прошили тонкие стенки и оставили в салоне несколько рваных дырок. «Стреляй по ублюдкам!» Проорали сзади, и раздалось еще несколько выстрелов. «Такими темпами они изрешетят нас прежде, чем мы доедем до конца улицы». Ругнувшись, я направил эфир в руку и сформировал ледяной резак. Магическая пила с визгом врезалась в поверхность крыши. «Не время жалеть чужое имущество, бабушка!» — крикнул я. «Стреляйте в ответ, Ванька, к кучеру!» Авдотья Степановна отшвырнула Антипа в сторону и упала на колени, зарывшись в саквояж. Через мгновение она извлекла оттуда тяжелую снайперскую винтовку и широкую треногу. «Двинься, старый!» — рявкнула она на мужа и долбанула прикладом по заднему стеклу. Окно с дребезгом разбилось, на дорогу посыпались осколки. «Кучер, держи ровно!» Закрепив винтовку, она выставила ствол в окно и закусила язык. «Давайте, шалуны, покажитесь бабушке!» Раздался жуткий грохот и салон заволокло дымом. За бортом послышался отчаянный крик и следом за ним дикое ржание лошади. «Попало!» — радостно крикнула старушка. «Бойтесь, падлы косорукие!» Ванька тем временем приоткрыл дверцу и выглянул наружу, только для того, чтобы через секунду спрятаться в салоне. Дверь тут же изрешетили выстрелами. «Виктор Сергеевич!» — испуганно ойкнул он. «Стреляют!» «Знаю, знаю!» — раздраженно ответил я. «Погоди немного». Ледяной резак с визгом распиливал крышу, но слишком медленно, слишком неохотно. Чертовы ремесленники сделали ее слишком крепкой. Сантиметр за сантиметром я прорезал в потолке ровный квадрат. «Чуть-чуть, еще немного, есть». Хикнув, выбил рукой кусок крыши и выглянул наружу. 4 всадника с огнестрелом и карета. Внутри наверняка прятались ждавшие своего часа маги. «Черт, это все ослошь!» Руку прошило болью. Я тут же спрятался обратно и, не сдерживаясь, выругался. «Эти ублюдки меня подстрелили». Левая рука перестала слушаться. На меня растерянно смотрел Ванька. Кучер яростно нахлестывал лошадей, и те неслись как сумасшедшие, но все равно, слишком медленно. Всадники понемногу нагоняли. Авдотья Степановна пыталась снять их по одному, но они все время петляли и уворачивались. В воздухе завоняло порохом. Вдруг раздался вскрик, и карету повело в сторону. Колеса наехали на кочку, и нас едва не перевернуло. «Кучер, мать твою!» – зарычал я. Он мне не ответил. С холодеющим сердцем я осознал, что кучера подстрелили, а под колеса попало его бездыханное тело. Без контроля лошади начнут метаться, и нас быстро нагонит. Я развеял резак и торопливо взялся за новое заклинание. «Проклятие! Как создать ледяной щит?» Я видел его в учебнике, но так и не удосужился выучить. «Идиот, идиот, идиот! Хрен с ним, попробуем по аналогии. Так, щит скверны, надо соединить линии здесь и здесь, напитать поток ускоренным эфиром, создать контур тела». Воздух вокруг Ваньки начал сгущаться и холодеть. Салон заволокло густым паром, послышались ругательства Авдотьи Степановны. Ванька с удивлением смотрел, как его руки покрываются инеем. «Давай!» — гаркнул я. «Вперед!» «Но я!» «Меня же!» — выпучил глаза он. «Быстрее, быстрее! Не бойся!» Вдохнув полные легкие воздуха, Ванька зажмурился и приоткрыл дверцу. Тонкий металл тут же покрылся сеткой из дырок. Он выставил ногу на порог, затем вторую, пригнулся, прячась от пуль, и тут мы резко повернули. «А-а-а!» — истошно завопил Ванька, вцепившись в карету. «Черт!» — вскрикнул я. Обезумевшие от страха лошади сбились с курса и рванули в какую-то подворотню. Карета на скорости развернулась и поехала боком, зацепила дом. Хлипкую дверцу, за которой прятался Ванька, снесло ударом о бетон. Парень едва удержался от падения на дорогу. «Да пошли вы, ироды вы!» — закричал преследователем Ванька и прыгнул. Словно в замедленной съемке я наблюдал, как он летит к лошадям. Вот оторвались от порога ноги, руки повисли в воздухе, мимо просвистело несколько пуль, и одна из них прилетела ему точно в глаз. Дальнейшее я увидеть не успел. Авдотья Степановна снова щелкнула винтовкой, и по земле покатился еще один стрелок. Всадников осталось двое, бронированная карета неслась прямо вслед за ними. Я попытался повторить плетение, которое накинул на Ваньку. Воздух снова начал сгущаться, на сиденьях появилась изморозь, но и только. Ничего, никакого эффекта, щит не получился, не сработало. Что это значит? Я оглядел салон. Авдотья Степановна яростно отстреливалась от неприятеля, Антип придерживал треногу, Ванька. При мысли о парне мои челюсти сжались, из глубины стал подниматься ледяной гнев. Плюнув на все предосторожности, начал формировать щит скверны. Тьма загудела, подчиняясь моей воле, Магические потоки сплелись в нерушимую броню, и я высунулся наружу. Меня сразу отбросило назад. На дырявую крышу ссыпалось несколько смятых пуль. «Сдохните!» Взревел я и ударил по ним снежной лавиной. Гудящий воздух взорвался снежной пургой. Я почувствовал, как запас эфира стремительно проседает. Ледяной ветер отбросил одного всадника в сторону и впечатал в здание. Второй смог удержаться в седле и полез в подсумок. Через мгновение волна снега подсекла его коню ноги, и он с воплем исчез в белом месиве. В голову прилетело чем-то небольшим и тяжелым. Я сразу опознал в этом снаряде гранату. Повинуясь больше инстинкту, чем здравому смыслу, я схватил ее и швырнул обратно. Улицу сотряс гулкий взрыв, и карета преследователей опасно накренилась. Дородный мужик в кирасе отчаянно пытался придать ей вертикальное положение, но очумевшие от страха лошади метались в стороны, не позволяя выровняться. Вдруг черный куб кареты на секунду завис в воздухе и снова рухнул на дорогу, принимая устойчивое положение. В игру вступили вражеские маги. В небо взмыл иеромант в желтой повязке. Ноги скрывались в небольшом вихре, который позволял ему летать. Эфир сжался до невозможности, и я скрипнул зубами. «Ученик, справимся!» Ко мне устремилось тончайшее лезвие из спрессованного воздуха. Я влил остатки энергии в щит и содрогнулся от удара. Дар развернулся в ненасытную воронку и начал понемногу тянуть из меня жизнь. Тело неофита просто не приспособлено для таких нагрузок. Сплюнув кровью, я швырнул в ответ россыпь ледяных шипов. Маг играючи отвел их в сторону и ударил по нам воздушным тараном. От неимоверного напряжения я захрипел, по вискам градом покатился пот, но удар удалось отразить. Маг торжествующе захохотал и вскинул руки. Он не хуже меня знал, что мои чары на исходе, а без магии нас просто уничтожат. Он решил прикончить нас эффектно. Сосредоточившись на заклинании, стал водить руками, будто закручивает невидимый водоворот. Пыль и дым начали собираться над его головой в гигантский смерч, от которого даже у меня мурашки побежали по коже. Вдруг на крышу выпрыгнул Антип. Без защиты, без приказа, сам по себе. «МММММ!» громогласно замычал он, показывая себе на грудь. И я понял, что другого выхода у нас нет. Пришла пора выкладывать козыри. Когда я вытаскивал Антипа с того света, то понимал, что его прежнее тело не сможет принять душу назад и попытается ее отторгнуть, поэтому я внес в него несколько доработок. Карета ощутимо замедлилась. Могучий ветер тормозил лошадей и тянул нас к аэромонту. Торнадо над его головой набирал обороты и растянулся на всю улицу. С крыш домов слетала черепица, из дороги выворачивала булыжники, которые с дикой скоростью расшвыривала во все стороны. Десятками разбивались окна, кирпичные стены трещали от сотен маленьких смертоносных снарядов. Антип разорвал на себе рубаху, и глаза резанул ослепляющий фиолетовый свет. В груди старика запульсировал кристалл сверхплотного эфира. То, что не давало его душе ускользнуть в мир теней, давало нечеловеческие силы. Я понял его замысел и потянулся к кристаллу. Чистая энергия потекла в меня неудержимым потоком, в жилах забурлил эфир. Аэромант заметил изменения в энергии, но уже не мог ничего сделать. Он тратил слишком много сил на поддержание ужасающего заклятия и уже не мог его развеять. Если хоть на секунду утратить контроль, безумная стихия вырвется на свободу и уничтожит все вокруг. Антип едва держался на ногах. Порывы ветра били в него со всех сторон, но старик стойко держался. Разорванная рубаха билась о старческую кожу, озаряемая фиолетовым заревом. Я принялся плести защиту. Считанные мгновения оставались до того, как торнадо сорвется с поводка и разорвет нас в клочья. Аэромант прокричал что-то невнятное и резко опустил руки. Гигантская воронка смерти понеслась к нам. Ближе, ближе, я почувствовал, как теряется опора под ногами, как лошади скачут во весь опор, чтобы удержать карету на месте. «Зеркальная броня!» — срывающимся голосом закричал я. Передо мной со звоном возникла огромная линза. Гигантский торнадо врезался в нее всей своей мощью. В клубах пыли мелькнуло торжествующее лицо аэромонта, растянутые в улыбке губы. Но улыбка в одно мгновение сменилась гримасой ужаса. Воющий торнадо отразился от моей защиты и полетел обратно, прямо в застывшего над каретой мага. Всего миг, и он встретился со своим же творением. Карета оторвалась от земли и закрутилась в вихре. Аэромант закричал, попытался загородиться руками, но чем это поможет против бушующей стихии? Безумный водоворот затянул его в себя и проглотил. Возможно, прямо сейчас мага размазывало в кашу по мостовой. Одна мысль все это время не давала мне покоя, и я бросился к козлам. Господи, не может быть, чтобы... С них на меня блестящими от инея глазами пялился счастливый Ванька. «Жив!» — облегченно выдохнул я. «Сработало!» «Жив, княже!» — восторженно воскликнул парень. «А все благодаря вашему колдунству!» Мне пуля прям по глазу скребанула. «Прикиньте, чуть со страху не помер!» «Гони на Большой Сухаревский!» — приказал я. «Нас встретит!» «Есть гнать на Большой Сухаревский!» — козырнул Ванька и стегнул лошадей. «Но, лошадушки, ходу!» Антипа бессиленно сполз в карету. Авдотья Степановна, все это время шпиговавшая мага пулями, отбросила винтовку и уложила мужа на сиденье. «Не переживай, миленький, и не с таким справлялись», — подбадривала она его. «Надо только чуть полежать и все пройдет». Я напряженно всмотрелся вдали и едва заметно, так чтобы старики не услышали, выдохнул. Остался последний рывок. Гром пожевал в зубах сигарету и громко выругался. Они подстерегали этих клятых беловых уже добрых 2 часа. Вот на кой хрен шефу сдались эти недобитки? Видать, что-то ценное у них есть, философски рассудил его напарник. Попусту барон ни за какие шиши не стал бы так надрываться. Ты видел рожу медведя, когда он вышел из его кабинета? Тут явно не в деньгах дело. Да срать я хотел, признался Гром. Меня ждет выпивка и шлюхи. А эту станцию я уже видеть не могу, хоть бы тут все сгорело к чертовой матери. Тише, оборвали его. Кажется, наши певчие птички едут. Интересно, как им удалось сбросить шторма с хвоста. На подъезде к станции Цепелинов показалась полуразвалившаяся карета. Одной дверцы не хватало, черная эмалированная поверхность зияла десятками дыр. Гром щербато ухмыльнулся. А вот и недобиточки приехали. Видно, шторм успел их здорово потрепать, раз карета выглядит так паршиво. Они там, наверное, думают: «Ой, слава богу, оторвались, водебилы». Гром уже хотел отдать приказ своим парням, но вдруг осекся. Из переулка вышел никто иной как: «Гнида ты, Гром», — прорычал Жилтов, — «и твои бойцы тоже». Он выглядел очень плохо. От дорогой куртки остались драные лохмотья, железные мускулы покрыты порезами и синяками. «Что случилось, капитан?» — осторожно спросил Гром. «На вас напали жандармы». «Заткнись», — рявкнул Жилтов. Белов оказался хитрой мразью. «Он устроил нам подлянку». «Этот щенок?» — удивился Гром. «Он же просто мальчишка. Как он мог?» «А вот так», — врезал ему под дых Жилтов, отчего Гром с хрипом согнулся. «Вот так, говнатый кусок. Он оставил в квартире какую-то тварь, которая сожрала моих лучших следопытов. Подчистую, вместе с костями. А, кха!» — скрючился на земле Гром. Изо рта у него потянулась капелька слюны. Удар физмага едва не выбил ему органы. «Ничего», — оскалился Жилтов. «У его благородия все на мази. Во сколько там у этого урода вылет?» «В 11:30», стоявший рядом боец опасливо закивал. «Хорошо», — хрустнул шеей Жилтов. «Значит, сейчас мы с ним пообщаемся полюбовно. Думаю, барон не станет возражать, если я привезу этого ушлепка слегка покалеченным». Жилтов неторопливо направился к дырявой карете. Только сейчас он заметил, что не хватало изрядного куска крыши. «Граждане должники», — громко позвал он, подойдя вплотную, — «советую вылезти на свет, если вам жизнь дорога». Не дождавшись ответа, он пробил дверцу рукой и вырвал ее с мясом, но вдруг недоуменно замер. В карете сидели не те. Какая-то полуслепая старуха в пенсне и молодая девчонка в синем платье. «Не ед», — зло прошипел Жилтов. «Не ед, нет, нет, этого просто не может быть». Он медленно наклонился к девушке и с фальшивой учтивостью спросил: «Не знаете, часом, куда подевался юный княжич Белов?» «А, мамзель», — девушка смерила его холодным взглядом и презрительно ответила, — «если вы сейчас же не оставите нас в покое, я позвоню отцу. Он тайный советник юстиции и хорошо знает подход к таким, как вы». Не обращая внимания на ошалевших бойцов, девушка помогла старушке подняться и, гордо вздев подбородок, направилась к станции. Жилтов смотрел ей вслед и стремительно багровел. Когда парочка скрылась из виду, он взревел и со всей мочи пнул несчастную карету. И так потрепанная, та не выдержала жестокого обращения и треснула, а потом разломилась пополам. Жилтов молотил ее до тех пор, пока она не превратилась в груду металла. Со всех сторон за ним молча наблюдали бойцы. «Че уставились?» — рявкнул на них Жилтов. «Раскрыть буркало и искать, хоть жопу порвите, но найдите мне Белова. Барон с нас шкуру спустит, если вернемся ни с чем». Жилтов продолжил орать на бойцов, а те покорно кивали головами. Никто даже не заметил, как рядом со входом на станцию приземлился старенький ездовой кворк. С широкой бугристой спины спустились молодой франт в сюртуке, широкоплечий лакей, пожилая Матрона в фаянсовом платочке и очень тощий старик. Они вежливо поблагодарили извозчика, заплатили за проезд и чинно прошествовали на станцию. Чуть погодя вслед за ними спустились два охранника. «Дирижабль Москва-Озерск отправляется через 5 минут», — возвестил голос из громкоговорителя. «Всем пассажирам занять места и приготовиться к полету». Люди желтого дежурили у кассы на платформе, сличали лица и анализировали ауры всех пассажиров, но среди них не было ни одного нужного. С каждой минутой маги переживали все сильнее. Франц со свитой тем временем неспешно погрузились на рейс до Казани. Тяжелый дирижабль величественно поднялся в небо. Заработали паровые винты, загудели моторы, и огромный цепелин мерно поплыл на восток. Княжич Белов в тот день на станции так и не появился. Глава 9. С высоты птичьего полета Озерск выглядел красиво. Там и тут виднелись купола меловых храмов, царапали небо золотые кресты. В центре большое зеленое пятно, центральный сквер. Кое-где мелькали дома аристократов. Сам город очертаниями напоминал распахнувшего пасть дракона и со всех сторон был окружен. Угадайте, чем? Правильно, озерами. Поначалу я думал, что он представляет собой жуткую непролазную глушь, и вскоре понял, что ошибся. За считанные годы Озерск разросся из деревни в многолюдный город, а все благодаря соседству с адскими разломами. Их наличие автоматически гарантирует приток потусторонних чудовищ, а значит и большую прибыль. После того, как я освоился в новом теле, долго не мог привыкнуть к такому меркантильному подходу. В мое время адских тварей рубили на куски, а останки сжигали, чтобы из них не вылезла еще какая-нибудь дрянь. Иногда еще и крестом огревали на всякий случай. Убийство демона считалось почетным подвигом, а уборка оставшихся потрохов – уважаемым в обществе делом. Существовала даже отдельная гильдия золотарей, промышлявших расчисткой скверны. Теперь же все переменилось. Демонов стали продавать, кузнецы и кожевенники наловчились вплетать в одежду демоническую чешую и создавать почти неразрушимые доспехи. Оружие, усиленное глазами какого-нибудь адского смотрителя, стреляло гораздо более метко. С развитием магии вырос целый обособленный мир эфирной экономики, существовавший параллельно с обычным. А ключ ко всем богатствам – кордонная земля, святое слово, ставшее в один ряд с верой, царем и отечеством, земля обетованная, расположенная на границах с разломами. На каждый участок претендуют десятки землевладельцев, готовых друг другу глотки перегрызть даже за крохотный клочок дерна. А особенно могущественные господа, приближенные к сенату, смотрят на эту муравьиную возню свысока. Благодаря своим деньгам и влиянию, они выкупают участки в непосредственной близости от разломов и вытесняют оттуда прошлых владельцев. Стоит ли говорить, что прибыль получается баснословная? Барон Горский, согласившийся принять меня под свое крыло, к счастью, относится к другой категории людей. Это редкий, почти вымерший вид аристократов, так называемый честный человек. За несколько лет своей новой жизни я встречал подобных людей всего несколько раз, и то, в основном на паперти церквей. Перед вылетом я внимательно изучил границы его владения и остался в легком шоке. Фамилии Горских принадлежал огромный пласт территории к северо-востоку от города. Прямо через него протекала река Теча, раскроившая монолитный земельный участок на множество островов. Там же располагалось основное производство. Когда дирижабль пришвартовался, к нему хлынул поток разного народа. Мастеровые, рабочие, дворяне. Спускаясь по лесенке, я заметил в толпе несколько сильных магов. В тяжелых доспехах, в разноцветных плащах, в шлемах с рогами. Не будь я одаренным, наверняка принял бы их за цирковую группу, летящую на представление. Вероятно, многие из простых людей так и думают, когда видят кого-то в подобном наряде. Вот только это очень глубокое заблуждение. Маг должен ослеплять своим могуществом. Маг должен будоражить умы. Что такое маг, если он не производит впечатления? Так, фокусник какой-то. В голове всплыл образ моего старого учителя. Хитрое морщинистое лицо с всклокоченной бородищей, вечно потрепанная мантия, огромная синяя шляпа с желтыми звездами. Я до сих пор помнил его главный жизненный совет. «Бросай зудеть про книжки», — говорил он мне, потрясая посохом. «Настоящий маг должен не только колдовать, но и выглядеть, как маг, как я». На этом моменте он обычно чихал, и из его шляпы вылетал целый ворох блесток и светящейся пыли. После этого старик горделиво оправлял мантию и направлялся спать. Ему казалось, что таких уроков магии мне будет достаточно. При воспоминании о шальной молодости я невольно заулыбался. Да уж, а говорят, что жизнь не дает второй шанс. Вот он, прямо сейчас, благодаря кое-чьей помощи мне снова 17, и я готов. Твою ж, поскользнувшись, я едва не вспахал носом грязь. Да, видно, поторопился я с выводами. Озерск, та еще глушь. Местные чиновники не удосужились даже положить тут плитку. Из-за этого под ногами плескался настоящий океан жидкой грязи. Она была везде. Снизу, сверху, на сапогах и куртках. Пассажиры, поднимавшиеся на дирижабль, разносили ее по начищенным до блеска коврам и паласам. В крохотном окне беззвучно схватился за голову уборщик. «Виктор Сергеевич», — обратился ко мне один из охранников, — «здесь может быть небезопасно, нужно покинуть станцию». «Помилуйте», — отмахнулся я, — «Азырьев остался там, в Москве, до него отсюда 1500 километров». Но раз уж вы так беспокоитесь за мою жизнь, я демонстративно раскинул руки и возвел очи горе. Вот сейчас в меня должно врезаться заклинание. Волшебный аркан свяжет меня по рукам и ногам, из ближайшего леса вылетит стая драконов, отовсюду попрут боевые големы. Несколько секунд я простоял в томительном ожидании, но ничего не случилось. Мир остался таким же суетливым и грязным. Очень грязным. Черт, ругнулся я, когда очередной прохожий заляпал мне штанину. Неужели нет никакого способа избавиться от грязи? Раз уж деньги на плитку украли, пусть хоть колдуна бытового выделит. Они-то с уборкой хорошо справляются, в отличие от местных властей. «Дык это», — почесал репу Ванька, — «можем сделать, княже». Он снял куртку, стянул пальто с Антипа и пристроился у большой лужи рядом со мной. Примерился, зачем-то прищурил глаз. «Стой!» — запоздало крикнул я, осознав, что сейчас произойдет. Ванька нелепо застыл на одной ноге. Пальто Антипа повисло у него на кончике мизинца. Мазнув по мне смущенным взглядом, он качнулся, ойкнул и упал в лужу, окатив нас грязью. «Охальник какой, ты смотри!» — возмутилась Авдотья Степановна. «И одежду попортил, и княжича перепачкал. Стыдобище!» Она нависла над сжавшимся Ванькой, который все еще сидел в луже, и за шкирку вытянула его на берег, как котенка, ей-богу. Пока она отчитывала моего верного помощника, охранники нашли представителей Горского. Обменявшись парой фраз, они кивнули друг другу. Один из медвиновских подошел ко мне. «Ваше сиятельство, мы свою часть отработали», — немного скомканно пробасил он. «Алексей Григорьевич велел обеспечить вам проезд до Озерской». «Знаю, знаю», — добродушно ответил я. «Спасибо за помощь. Передайте Алексею Григорьевичу мои наилучшие пожелания». «С вашего позволения, Виктор Сергеевич», — кивнул охранник и направился к дирижаблю. Напарник поспешил за ним. В нашу сторону уже двигались посланцы Горского. «Не дают нам побыть в одиночестве», — цыкнула зубом Авдотья Степановна. «Одни другие, одни другие. Как на вахте, ей-богу. Мож, отпуск себе возьмешь, милок, расслабишься, отдохнешь. Мы тебе с Антипкой будем чай заваривать, а после обеда в карты играть. Рано пока, Авдотья Степановна», — хмыкнул я. «Вот погодите, с делами разберемся и сразу в карты. Честное княжеское». «Ну смотри», — недоверчиво покачала головой она. «Я уж не та, что раньше, у меня даже масинка родимая в руках дрожит. Ежели чего, кричи громко, чтоб я на звук стреляла». Охранники, теперь уже Горских, вежливо дождались конца разговора, опасливо поглядели на старушку и проводили нас до роскошной кареты. По-настоящему роскошной, с золотом и финтифлюшками. Даже более роскошной, чем у Медвинова. Чтобы добраться до поместья Горских, пришлось попотеть. Клянусь Соломоном, 2 часа езды по кочкам и ухабам вымотали меня едва ли не сильнее, чем недавняя погоня. Отъехав от города на добрых 7 километров, мы наконец подобрались к владениям барона. И, признаться, они производили впечатление. Петляя между деревьев, к горизонту уходил длинный металлический забор, высотой в несколько метров. Каждый столб венчала острая пика. Не дай бог через него перелазить, останешься и без штанов, и без достоинства. Прямо на дороге высились тяжелые ворота. Помнится, как-то раз мне довелось участвовать в осаде города. Так вот, его крепостная стена в сравнении с этими воротами казалась тонкой, как бумажный лист. С одной стороны, странно, на кой черт барону такие мощные ворота на въезде и такой хлипенький в сравнении с ними заборчик. Можно ведь отойти на 100 метров, шарахнуть по забору огненным шаром и просто перешагнуть через оставшуюся горстку пепла. Так было бы всяко проще, чем долбить толстенные створки. А нет, барон и тут все предусмотрел. Ворота, забор, все это было напускное, только чтобы показать статус. На деле же тут стояла такая мощная защита, что у меня аж дыхание перехватило. Один взгляд на это дикое мерцание разноцветных пятен вызывал легкую тошноту. Да, такой купол тянет на гордое звание чудо-техники. Пароль, крикнули сверху. Я поднял голову и увидел мага, стоявшего на фронтоне. Один из охранников напрягся и прикрыл глаза. Я успел ухватить обрывок эфирного плетения, но магия была слишком тонкой. Видно, в качестве одного из сопровождающих барон направил телепата. Что ж, логично. Мысленный посыл куда безопаснее слов и криков. Принято, ответил Макс фронтона. Заезжайте. Ворота неслышно отворились, и мы двинулись дальше. Путь до резиденции занял чуть меньше часа, хотя расстояние было точно таким же. Барон явно заботился о своих подчиненных больше, чем имперские чиновники, ведь дорога в его имении оказалась не в пример лучше тракта, по которому мы приехали. Общее впечатление аккуратности и ухоженности только усилилось, когда мы подкатили к большому трехэтажному дому. Перед усадьбой в два ряда тянулись клумбы с цветами. Среди постриженной зелени позировали зеленые скульптуры. Сразу несколько человек прохаживались вдоль клумб и тщательно равняли их ножницами. Прямо напротив массивного крыльца бил гранитный фонтан. Мощные потоки воды взбивали тучи брызг, блестевших на солнце. Охранники услужливо открыли нам дверцы и пригласили войти. По памяти прошлого хозяина тела, Горский изредка заезживал в нашу московскую квартиру и всегда привозил подарки. А еще они со старшим Беловым очень крепко дружили и часто устраивали совместный отдых. Я немного подготовился к встрече с покровителем и собрал кое-какие сведения. В гербовнике барон Горский был помечен как неодаренный, а напротив родового дара стоял длинный прочерк. Довольно странно, если учитывать имперские традиции. Во главе рода обычно стоит самый могущественный маг и по совместительству – патриарх. Вдвойне странно, что обделенный магией Горский проживал не где-нибудь, а в непосредственной близости от адского разлома. Потрепанная фотография в гербовнике показала мне мужчину лет 50, полнотелого и очень улыбчивого. По словам Авдотьи Степановны, он обожал шутить и всюду сверкал, как звезда. Каждый его визит привносил в дом радость, хорошее настроение и целую кучу сладостей. В обществе о нем отзывались с почтением. Благодаря веселому нраву и обаянию он завел множество друзей в самых разных сферах. Ходили шепотки, что он опаснейший аристократ провинции, лично уничтоживший не меньше десятка врагов своей семьи. И это несмотря на отсутствие дара. Но самое интересное, ни одной дуэли, ни одного замечания от жандармов или юстиции. В глазах власти он был совершенно чист. С таким человеком точно следует считаться. И уж тем более, сотрудничать. Исходя из этих вводных, я рассчитывал на сложный и многогранный разговор. Опытные интриганы, с которыми я нередко сталкивался по жизни, все до одного любили такой вот формат общения, скользкий, с подвывертами и двойным дном. Поэтому я заранее продумал схему диалога. Поговорим о погоде, потом о жизни, помянем отца, а там можно будет понемногу перейти к обсуждению дел. Барон обнаружился в богато обставленной гостиной. Напротив него сидел тщедушный человек в отутюженном фраке. Они о чем-то негромко переговаривались. Видно было, что разговор не приносит гостю ни капли удовольствия и длится явно не первый час. Заметив в дверях меня, собеседник барона кашлянул и привстал. «Сожалею, что нам так и не удалось достичь консенсуса», — негромко резюмировал он. «Мы еще с вами свяжемся, Михаил Владимирович. Рад был пообщаться». Дружелюбно ответил Горский. «До свидания, Абрам Семенович. Передавайте привет дедушке». Мужчина проскользнул мимо меня и скрылся в коридоре. Я недоумевающе повернулся к Горскому, и меня озарила его радостная улыбка. «Витя, мальчик мой!» — воскликнул он. «Как я рад тебя видеть!» «Взаимно, Михаил Владимирович!» — улыбнулся я. «Как ваше хозяйство?» «Да идет потихоньку!» — пожал плечами он. «Я бы даже сказал, ползет!» Улыбнувшись собственной шутке, Горский позвал лакея и приказал разлить чай. «Ну, рассказывай», — откинулся в кресле он. «Как жизнь, как здоровье?» Я неторопливо изложил ему события последних лет, о некоторых моментах намеренно умолчал. Хоть он и друг семьи, во все проблемы его посвящать тоже не стоит. Барон внимательно слушал и мерно качал головой. Стоило мне коснуться перешедших по наследству от отца проблем, как он тут же подобрался. Да, с ним вышла скверная история. Мы были близкими друзьями. Такого человека потеряли. Он ведь был во. Горский раскинул руки. Глыба. Во время разработки ПУР иногда приглашал меня к себе в лабораторию. Ты не представляешь, что у него там творилось. Стены занавешены чертежами и схемами, везде эфирные кристаллы, дым, копоть. И такой дух стоит, что голова идет кругом. Одним словом, магия. Я решил дать ему выговориться. В конце концов, память предыдущего хозяина тела сохранила далеко не все детали прошлой жизни. Было бы полезно узнать, чем жили Беловы до моего появления. Особенно меня заинтересовал тот секретный проект УР. Горский даже упомянул, что кое с чем помог моему отцу, но быстро съехал с темы. То ли побоялся об этом говорить, то ли попросту не захотел. А главное, какой талант. Распалялся он. Подняться на самую вершину, работать с самим императором, даже давать ему советы. Твой отец был невероятным человеком, Витя. После этих слов Горский отхлебнул чая и глаза его заволокла пелена. Некоторое время он просидел молча, уставившись в одну точку. Затем вдруг спохватился и хлопнул себя по колену. Тьфу, что-то мы все о грустном, да о грустном. Скажи лучше, к службе-то готов, как никто другой, хмыкнул я. И демонов готов крушить, и родину защищать, и вообще. Только вот боюсь, с поступлением может быть заминка. Кто-то в государственных структурах сильно не хочет видеть меня на службе. Некто по фамилии Верещагин затесался в комиссию во время инициации и представился служащим юстиции. Я расспросил начальника управления, и знаете что, Верещагин явился сам по себе, никого не уведомив. С бюрократической точки зрения, вопиющая наглость. И этот нехрест мешал сдаче экзамена, довершил мою мысль Горский. Понятно. Дай-ка угадаю, пытался занизить баллу, или нашел в твоем даре тьму? Второе, кивнул я. Подлый трюк, сморщился барон. В пору моей молодости так сживали со свету талантливых магов, перешедших кому-то дорогу. Тогда наличие даже капли темного эфира являлось поводом для разбирательства. Видно, нынче эта мерзкая традиция переживает второй рассвет. Я попросил начальника управления разобраться в ситуации, уточнил я. Правильно, надо представить себя неопытным юнцом. Моя многолетняя практика подсказывает, что так можно добиться помощи куда быстрее. Абсолютно, мальчик мой, похвалил Горский. Уверен, в скором времени он даст обратную связь. Как бишь его фамилия? Гор, Гер, а, Грошев. Ему можно доверять? Чист, как слеза младенца, заверил Горский. Он работал в управлении еще до твоего рождения. Сергей иногда приглашал его в гости. Поверь, этот человек за всю жизнь не принял ни одной взятки, а предлагали много. Теперь понятно, почему этот Грошев так легко согласился мне помочь. Слава отца вытягивала наш род со дна даже после его смерти. Ты не переживай, негромко проговорил барон. Справимся. Знал бы ты, какая прорва народу пыталась до вас добраться в первые месяцы после его смерти. И где они теперь? Я беззаботно пожал плечами, ожидая продолжения шутки. Но его не последовало. Барон медленно наклонился ко мне, перегнувшись через стол. В покрасневших глазах дворянина заиграла холодная жесть. «В аду, Витя», — негромко произнес он, — «на самом глубоком дне. Там же окажутся и остальные, кто рискнет перейти нам дорогу». Горский всего за секунду разительно переменился. Исчез задорный прищур, на его место пришел хищный цепкий взгляд. Передо мной сидел уже не веселый толстячок, а хозяин огромного поместья, сражающийся в вечной битве волк, не первые десяток лет выгрызающий себе право на жизнь, жесткий и хладнокровный интриган, не жалеющий никого ради защиты семьи. Я заглянул в его спокойные глаза и не увидел там ни капли злобы или подлости, которые часто свойственны подобным людям, только железная решимость. Вот теперь я уверен, что слухи не врали. Думаю, его благородие может без труда скрутить в бараний рог добрый десяток демонов ада. Ни силой, ни волшебством, исключительно мощью слова и ума. До сего момента я и не задумывался, сколь большую работу проделал этот грузный и забавный с виду человек. Горский еще секунду наслаждался произведенным впечатлением, а потом весело рассмеялся. «Ну, Витя, видел бы ты сейчас свое лицо». Я скромно улыбнулся, демонстрируя, что оценил его остроумие. «Если возникнут вопросы, смело обращайся ко мне», — решительно произнес Горский. «С начальником гарнизона я свяжусь лично, тебе там появляться не следует». А пока барон с кряхтением поднялся и жестом повелел лакею убрать со стола. «Пройдемся», — предложил он. «Я введу тебя в курс здешней кухни, а ты взамен расскажешь мне о своем друге Азарьеве». «Идет?» Я даже не стал спрашивать, откуда он об этом узнал. Кивнув, пропустил его вперед и двинулся следом. Пора осмотреть свое новое пристанище на ближайшие несколько месяцев. Глава 10. Мы вышли на просторный задний двор. У меня закралось ощущение, что барон специально все просчитал и вытащил меня на улицу ровно в тот момент, когда подогнали транспорт. Тощие погонщики со свистом раскручивали хлысты и стегали бока огромных жуков-скарабеев. Два покрытых хитином гиганта, каждый ростом с дом, медленно ворочали шипастые лапы и низко рокотали. Возбужденно клацали тяжелые жвала. На скользких спинах держались плотно подогнанные седла. Жуки что-то усердно жевали и, кажется, получали от этого безмерное удовольствие. Видно, погонщики в процессе езды подбрасывали зверюгам лакомства, чтобы те двигались охотней. «Прошу на борт», — улыбнулся Горский и с удивительной для своего возраста ловкостью взобрался одному из них на спину. «Ездил когда-нибудь на этих тварюшках? Впервые приходится», — признался я. «Не кусаются?» — Горский громко хмыкнул и шлепнул своего по хитину. «Только если от тебя пахнет дерьмом», — весело крикнул он. Селекционеры пытались вытравить из них этот рефлекс, но пока не получается. Против природы не попрешь. Я последовал его примеру и медленно полез на спину жука. В процессе несколько раз оказывался на грани позорного падения, руки постоянно соскальзывали. В итоге, кое-как разместившись в седле, я облегченно выдохнул. Ну и жуть, вот зачем надо было выводить их такими огромными? Взгляд переместился на ближайшего погонщика. Худой якут с острыми скулами любовно гладил скарабея по голове, как родного сына. Жук каким-то образом чувствовал ласку сквозь толстый слой хитина и утробно урчал. От этого звука по телу прошла дрожь. Именно физически, страх здесь был совершенно ни при чем. Видно, для жужжания эти чудовища слишком огромны, поэтому оно у них трансформировалось в пробирающий до самых костей гул. Закончив с глажкой, погонщик выудил из сумки комок чего-то склизкого и, наклонившись вперед, швырнул в пасть своего жука. Горский барственно приказал стартовать, и гигантские туши со скрежетом затопали вперед. Признаться, я думал, что нас будет бросать из стороны в сторону, что жуки будут пытаться взлететь или вообще попытаются нас сожрать, но ничего подобного не произошло. Погонщики уверенно гнали их вперед, время от времени подбадривая свистом и ударами плетей. Я невольно преисполнился к работягам уважения. Каждый день ухаживать за жутким чудовищем, которое способно проглотить тебя в мгновение ока, кормить его, поить, отмывать от грязи, наносить сотни ударов плетью и не бояться, что однажды ночью оно вырвется из стойла и разорвет тебя на части. Для такой работы нужно обладать незаурядной храбростью. Крепкие молодцы, будто прочитал мои мысли Горский. Лучшие из лучших, работают у меня с 17-го года. Я нанял их в Сибири, когда китайцы оборвали линии снабжения. Как сейчас помню, ночь, холодрыга, повсюду пальба из пушек. Отборный отряд китайских егерей засел в лесу и перегородил единственный выход из долины. А у меня, ни хрена, ни оружия, ни телепорта, ни даже одежды. Хохотнул Горский. Только два якута да тощий ездовой скарабей. И ведь вывели, родимые, обошли китайцы в собственном лесу. Пока Горский рассказывал о подвигах ушедших лет, я осматривал его хозяйство и оставлял в памяти зарубки. Много зарубок, ибо хозяйство у барона было воистину обширным. Каждый метр здесь был использован с толком. По правой стороне колосились на ветру ряды смерть пшеницы. Серые и хрустящие, они прибольно кололись и могли вызывать у незадачливого фермера паралич, но зато имели невероятный спрос у алхимиков. Из них варились обезболивающие зелья, и цена за десяток колосков составляла 100, а где и 120 рублей. А тут таких колосков не счесть. Слева тянулись длинные ряды ангаров. Туда-сюда сновали рабочие с ящиками и мешками. «Там стойло для скота», — пояснил Горский. «Из этих неказистых строений выходят лучшие коровы в Челябинской губернии». Чуть подумав, он улыбнулся и добавил: «Для друзей скидка 20%. Так мы объехали почти все имения. Я познакомился с местными травниками, постучал тяжеленным молотом по наковальне и даже удостоился чести покормить одного из жуков. Правда, тот в процессе чуть не оттяпал мне руку, но Горский заверил, что это мелочи. Если бы он откусил тебе голову, было бы даже лучше», — с серьезным видом пояснил он. «У меня тут неподалеку есть знакомый целитель, специализирующийся на хирургии. Новую руку он бы тебе вырастить не смог, а вот голову пришить, расплюнуть». Наконец, мы добрались до тренировочного полигона. На покрытой песком арене кружилась в танце девушка. Вернее, так мне вначале показалось. Приглядевшись, я понял, что танцами тут и не пахнет. Из земли вокруг нее вырывались десятки и сотни корней, стремясь опутать и утянуть в песок. Подобно диким змеям, растения вились вокруг и искали брешь в защите, ныряя под ноги и коля сверху. Магичка отражала атаки с помощью воздушных волн и элегантно уворачивалась от уколов, ныряя в промежутки между ветвями. Я невольно хмыкнул. Кем же еще могла оказаться дама, с которой мне предстоит провести кучу времени? Только аэромантом. Если у меня и есть ангел-хранитель, у него явно извращенное чувство юмора. Прошлого-то аэромонта я убил. Терниями повелевал седовласый колдун, стоявший на помосте. Он скрючивал пальцы и размахивал руками, понемногу наращивая темп. Девушка понемногу ускорялась сама, выполняя головокружительные трюки. Я всмотрелся в плетение лианы и одобрительно крякнул. Старик явно знает свое дело. Вместо того, чтобы управлять каждой из них по отдельности, он будто поселил в заклятие маленький мозг, управляющий всей его структурой. В мое время такой техникой не владел почти никто, а теперь вот, полюбуйтесь, до чего дошел прогресс. Экспериментальную магистерскую технику используют для обучения подростков во дворе. Даже обидно как-то. Вот, Витя, знакомься, Горский кивнул в сторону арены. Это Юлия Михайловна, жуткая заноза и по совместительству моя дочь. Я чуть заметно улыбнулся. Мой тебе совет, никогда не предлагай ей шоколад. Она у меня помешана на здоровом образе жизни, так что может и содануть. Меня вот пару раз задело. Горский невольно потер крохотный шрам на лбу. Я не удержался от улыбки. В голову пришла дурацкая шутка. Он же толстый. Барон Бурдюк, по лбу стук, прям как детская считалочка. Хотя, конечно, с реальностью эта считалочка совпадает слабо. Ну, и как тебе моя девочка? Вырвал меня из раздумий его голос. Что скажешь? Впечатляет? Кивнул я. У меня бы уже позвоночник в трусы ссыпался. Гимнастика. Назидательно произнес Горский. Юля с молодых ногтей занимается. Меня тоже пыталась заставить, но я прикрылся старостью, улыбнулся барон. А вот тебе, Витя, позаниматься не мешало бы. Дело благородное, согласился я. Обязательно возьму у Юлии Михайловны пару уроков, но немного позже. Давайте пока поговорим о делах. Верно, верно. Барон расслабленно следил за движениями дочери. Тренировка закончится через 15 минут. Думаю, этого времени нам хватит. Он начал вводить меня в курс дела и потому, что я услышал, ситуация в Озерске сложилась аховая. Причем, конкретно для нас, формально власть в городе принадлежала градоначальнику, человеку со странной фамилией Винцер. Он сидел в ратуше и подписывал указы, устраивал балы и званые вечера, но реального могущества не имел ни капли. Вместо него городом по факту правили богатые кланы аристократов. Все рычаги сосредоточились в руках нескольких знатных фамилий. Они уже много лет грызутся за предприятия и рынки и постоянно пытаются сгноить друг друга со свету. Транспортные потоки то и дело переходят из рук в руки, поставки срываются, сроки горят. Имперские предприятия остаются без сырья, а бессильный градоначальник ничего не может с этим сделать. А всему виной эфир. Даже спустя сотни лет он остается дороже любой валюты. Все потому, что эфир сродни наркотику. Да, он течет в каждом существе и в каждой вещи, но это не делает его менее притягательным. Сосредотачивая чуждый эфир внутри себя, маг заставляет дар переработать и поглотить его. Чем больше эфира закачивается в дар, тем быстрее он развивается. Все, как и в обычных тренировках, повышая нагрузку и наблюдая за ростом мышц. Эффективнее всего это работает при поглощении больших объемов уже разогнанного, живого эфира. Стоит ли говорить, что для этого нужно убивать? Большинство становились сильнее, побеждая в дуэлях и впитывая силу поверженного врага. Особенно богатые закупали кристаллизованный эфир или выписывали себе живых демонов. Кордонщики в этом плане катались как сыр в масле, у них-то запас сырья пополнялся регулярно. При постоянной подкормке силы таких магов росли как на дрожжах, позволяя им значительно опережать коллег по цеху. Однако с преодолением каждой ступени мастерства эфира требуется все больше, а количественный фактор переходит в качественный. Мастер уже не способен скормить своему дару энергию цветочка, а нет, цветочек должен быть волшебным и, желательно, плотоядным. Только тогда убийство возымеет нужный эффект. По словам Горского, кордонные отряды ежемесячно уничтожают по нескольку сотен потусторонних тварей. Сколько из них можно получить ценного сырья, я даже подсчитать не брался. Цифры получались просто астрономические. Когда появились первые признаки демонической угрозы, Озерск окружили плотным кольцом из стены магических щитов, а под оборонительный купол сбежалось умопомрачительное количество магов, жаждущих продвинуться вверх по пирамиде ступеней. Пока Горский называл фамилии, у меня чуть глаза на лоб не полезли. В городе есть предприятия Столыпиных, Морозовых и Крупских, принялся перечислять он. Мануфактуры Столыпиных заточены под изготовление брони и оружия. Именно у них закупается Озерский гарнизон. Морозовы – род алхимиков. Они занимаются поставками соли, ладана и зачарованной золы, а также не гнушаются продавать зелья. Крупские отвечают за производство артефактов. Общепит большей частью держат Полибины. У них вообще в последнее время какой-то бзик на кухне, так и скупают ларьки и рестораны. Рынок питания сейчас опаснее фондовой биржи, дружище. Скоро сосиски станут ценнее золота, помяни мое слово. Горский залихватски пришпорил жука, вызвав новый порыв низкого рокота. Кстати говоря, союзнички у нас так себе. Медвинов-младший, тот еще кадр, да и заведение у него сомнительное. Не исключаю, что в ближайшее время его могут запросто сожрать рыбки покрупнее. Юлия Михайловна совершила очередной кульбит, и Горский восхищенно крякнул. Но это все шлак, низкоранговый мусор. Можно сказать, таракашки на пути у муравьеда. Хочешь, скажу, кто претендует на роль муравьеда, а, ведь, только обещай, что не будешь расстраиваться. Я пожал плечами, мол, говорите, твои друзья Азырьевы. Что, до меня не сразу дошел смысл его слов. Как это возможно? Неужели я, сам того не сознавая, сунул голову в пасть льву? Как вообще возможно такое сумасшедшее совпадение? Удивлен, хмыкнул барон. Думал, просто так они стали прижимать тебя в Москве? Нет, дружок, в жизни ничего и никогда не происходит просто так. Во время недавней свары, которую устроили местные, им удалось под шумок отхватить себе небольшой надел. С тех пор там растет и ширится производство демонского сырья. Азырьев-старший быстро освоился, прикончил пару человек и получил статус уважаемого человека. С некоторых пор имением руководит его сынок. Горский вдруг усмехнулся и извлек из кармана трубку. Прижег ее спичкой и неторопливо закурил. Хитрый козел разыграл неплохую партию, из его рта вырвалось облачко дыма. Знал, что рано или поздно тебе придется проходить девятину и точно просчитал, где именно. Сгробастал надел неподалеку от меня, организовал себе небольшой наступательный плацдарм. Думаю, скоро начнутся неприятные сюрпризы. Я ошеломленно смотрел на Горского. Вот как, все было подстроено с самого начала, и мой договор с Медвиновым, и взрыв гранаты в его доме. То-то за нами погнался лишь один маг. Барон мог послать их несколько десятков, но не стал. А я-то, дурья башка, считал, что победил. Захотелось вытащить Желтого из-под земли и плюнуть ему в морду. Именно Желтого, он первый пришел на ум. Кулаки сами собой сжались, кожа на костяшках побелела. В душе голодно всколыхнулась тьма. Эфир хлынул по венам, и я ощутил, как прогибается реальность. Магия рвалась из меня, стремясь уничтожить источник гнева. Стиснув зубы, затолкнул злобу поглубже. Сейчас не время рвать на себе волосы. И до Азырьева доберемся, никуда он не денется. Успокоив себя мыслями о сладкой мести, улыбнулся и вернулся к наблюдению за девушкой. Изящные движения юной колдуньи окончательно вымыли из головы паршивые мысли. Тут беда вот в чем, продолжил рассуждать ничего не заметивший барон. Зачем ты ему понадобился? Ваше семейство задолжало ему сущие копейки. Боже, да он столько за день получает, и то чистыми. Нет, здесь явно замешана какая-то дрянь. Может, ты где-то прищемил ему хвост, и он жаждет мести? Не помнишь такого? Я решительно замотал головой. По словам Горского выходило, что Азырьевы втиснулись сюда недавно, может, пару лет назад. Тогда я не помышлял о переезде и уж тем более не загружал себе голову всякой чепухой. Ну чем таким я мог насолить Азырьеву, если даже с кровати поднимался с трудом? Я изложил свои соображения Горскому и поделился событиями прошедших дней. Все-таки решился. Можно, конечно, до последнего отмалчиваться, но кому от этого станет легче? Точно не мне. За мной охотится банда благородных головорезов, которых отмазывают чиновники-казнокрады. У меня долг перед Медвиновым и совершенно нет денег. По сути, Горский – единственный человек на планете, способный сдвинуть дело с мертвой точки. Закончив рассказ, я всмотрелся в лицо собеседника. Барон старательно маскировался, всеми фибрами источал сочувствие и поддержку, но я все же увидел в его глазах огоньки азарта. Ему явно не терпелось перейти к активным действиям. Несмотря на это, Он совсем не торопился посвящать меня в свои планы. Что ж, я могу его понять, сам бы поступил так же. Будем разбираться на месте, в конце концов постановил он. Я подброшу тебе идейку и заодно помогу. Внук твоего Медвинова держит в центре Озерска кабак с очень специфическим меню. Он готовит магические блюда, скажем так, и клиентская база у него там соответствующая. Наведайся к нему и передай от меня привет. Я подготовлю небольшой презент, дабы выразить всю любовь, скопившуюся в моем черством старом сердце. Ее там осталось немного, так что и подарок выйдет скромный, но я уверен, ему понравится. Если ты не возражаешь, я перешлю кое-что и господину Брошеву. Я согласно кивнул. Такой расклад меня полностью устроил. Шум, все это время раздававшийся где-то на фоне, внезапно затих, и я увидел, как тернии осыпаются на землю горсткой праха. Запыхавшаяся девушка утерла со лба пот и поправила волосы, а затем дружелюбно помахала нам. «Что ж, рад, что мы все обсудили», — резко засобирался Горский. «Вы тут пока познакомьтесь, пообщайтесь, а я поеду. Дела, сам понимаешь, не ждут». Сверкнув зубами, он пожал мне руку и махнул погонщику. Тот понятливо кивнул и со свистом хлестнул своего жука. Хитиновое чудище покорно зашагало в сторону поместья, а я наконец встретился лицом к лицу с Юлией Михайловной Горской. «Добрый день, мадам!» – галантно поклонился я. «Меня зовут Ви», и тут мне залепили звонкую пощечину. Глава 11. «За что?» – удивленно воскликнул я. «А за то», – прошипела Юлия, схватив меня за грудки, «что ты сюда приехал». Из красивой девушки она мигом превратилась в разъяренную фурию. Из-под пышных ресниц меня обжег ненавидящий взгляд, и я мигом понял, если не отвечу вовремя, она попытается меня прикончить. «Что, уже нельзя навестить друга семьи? Он тебе не друг», – процедила Юлия. «Запомни раз и навсегда, в этом доме тебе не рады». Я поморщился и заставил одежду покрыться коркой льда. Юлия ойкнула и отдернула руку, позволив мне отойти на пару шагов. «Приличные девушки представляются, прежде чем нападать», – пожурил я. «Не верю, что Михаил Владимирович упустил этот момент в вашем воспитании. Я решил общаться с ней подчеркнуто официально, хотя все внутри так и требовало перейти на «ты». Ничего, поморим девчонку этикетом, это поможет ее вразумить». «Ты», – она вскинула палец, чуть не тыча меня в подбородок. «Не смей даже упоминать имя моего отца». «Так-так-так», – поднял руки я. «Хватит, угрозы оставьте для Азарьевых, они в этом деле спецы. Что конкретно я вам сделал, миледи? Неужто за те 2 минуты, что мы друг друга знаем, я ухитрился вас чем-то оскорбить? Если это так, скажите, и я тут же со всем тщанием извинюсь. Готов извиняться хоть полчаса кряду, честно-честно. А вон тот уважаемый господин, я указал на пожилого мага, станет при этом свидетелем». Юлия смерила меня взглядом и расправила волосы. Пламенеющие на солнце волны притягательно осели на узких плечах. Я невольно поймал себя на мысли, что не могу отвести от них взгляд. Чертова молодость. От Юли это не укрылось, и она возмущенно уставилась на меня. Видимо, моя наглость настолько ее ошеломила, что у девушки разом иссяк весь заготовленный запас оскорблений. «Вы очень красивы», признался я и едва успел увернуться от пощечины. «Нет, в самом деле, мимо пролетела еще одна. Я был рад знакомству и вообще». Я поймал обе ее руки в захват и притянул к себе. Девушка забилась, пытаясь ударить меня ногой, но я этого не позволил, пропустив пинок мимо себя. Затем, воспользовавшись инерцией, закрутил ее и заломил руки за спину. Юлия зашипела, больше от гнева, чем от боли. Нынешние жандармы используют подобный прием, чтобы скрутить преступника, не причиняя тому увечий, а я слегка позаимствовал у них технику. «Отпусти, сволочь!» – дернулась она, пытаясь освободиться. «Я все расскажу отцу, он тебя в землю закопает, и что вы ему скажете?» Полюбопытствовал я, что я на вас напал. «Хорошая мысль!» – кивнула девушка, пытаясь меня укусить. «Скажу, что напал и попытался изнасиловать. Мастер Арнольд все подтвердит. Означенный Арнольд, явный немец, посмотрел сначала на меня, потом на нее, покачал головой и горестно констатировал. Фы есть плохой ученик, фройлин Юлия, Натрлич, я есть готов свидетельствовать перед его благородием, что фы не смочь фырфаться из элементарный захват». Девушка взвыла, а я с благодарностью кивнул старому немцу. «Хорошо, хоть он тут вменяемый. До свидания, Гербилов. Я есть премного рад знакомству», — откланялся Арнольд. Постояв в поклоне пару секунд, Он быстро выпрямился и с достоинством потопал прочь. Помогать девушке он явно не собирался. «Ну что, вы уже готовы рассказать мне, в чем я виноват? Или так и будем стоять в раскоряку, как любовники в кустах?» По лицу девушки разлился румянец. Она отчаянно дернулась в последний раз, а потом обмякла у меня на руках. «Хорошо», — раздался слабый голос. «Я скажу». Отпустив ее, проследил, как она отбрасывает со лба выбившуюся прядь волос и потирает запястье. Тренировки дали результат, и держать я мог очень крепко. «Отлично. Поведайте мне о моих промахах, и я честно попытаюсь их исправить».